Событие 70-е. В это время сечь находилась на Чертомлыцком Днеприще, на острове Базовлуке. Остров был сухой. Весеннее половодье никогда не затапливало его. Густые плавни окружали его чащей тростника, трав и даже небольших лесов. В этом зеленом переплетении протоков, лиманов и рек легко было заблудиться даже живущему здесь человеку. И не раз погибали высланные падишахом вселенной турецкие галеры, запутавшись среди островов под метким огнем запорожского войска. Этот лабиринт ниже острова Базовлука назывался военной казной, потому что казаки прятали там пушки, деньги и другие ценности, добытые в походах. Здесь же неводами и сетями ловили рыбу. Сотнями бочонков курили они ее, солили, вялили или мариновали. Ловили рыбу бедняки, которых нанимала казацкая старшина на свои лодки за часть улова. Ежедневно к пристани острова приходили и уходили челны, груженные рыбой или разным товаром. Подходили к пристани и турецкие филюки, и молдавские дубы, а иногда и итальянские и далматские шхуны. Совсем немаленькую торговлю вело Запорожье со многими странами и водой, и степью. Богатела военная казна от пошлины за торговлю и платы за проезд через мосты и паромы. Во всех местах запорожских земель, во всех, куда дотягивались руки казаков и куда не смели пока сунуться мытники Сигизмунда. А так как пути были очень опасны, никуда ведь не исчезли татары, то приставляли к каждому каравану конвой с булавой, а чаще с прикрепленной к булаве военной печатью. Давали такой конвой каждому, без различия, просил он его или нет, и взимали за него плату. Но проезжие и сами не скупились, да еще и от себя добавляли своей охране сытролец, то есть подарок. Шли из Крыма на сечь ковры, шелковые ткани, доспехи, олово, орехи и сушеные фрукты, а главное – соль. Из Турции, кроме табака и шелков, шли прекрасные черкесские седла, оружие, олово, квасцы, лошадиная сбруя, кофе, благовония и пряности. Выгрузив все это на сечи, уходили заморские корабли, наполненные воском и медом, льном, сырыми кожами, шерстью, икрой и рыбой, пшеницей, конопляным маслом, пенькой и лесом. Жизнь сечевиков проходила чуть ли не все время под открытым небом, и даже тучи насекомых, настоящее бедствие днепровских плавней, не могли загнать их под крышу. На берегу всегда было шумно и людно. Здесь загружали и разгружали корабли и лодки, здесь разделывали и солили только пойманную рыбу. Здесь же рядом строили челны и маленькие лодочки и большие морские чайки, на которых ходило казачество в Черное море. От зари и до самого позднего вечера стучали топоры, рубя и обтесывая сухое смолистое дерево, визжали пилы, скрипели канаты, кипела смола в огромных котлах, подвешенных на цепях над кострами. Полуголые запорожцы, бронзовые и медно-красные от загара, быстро и ловко работали и пересыпали работу или крепким словом, или шутками, или песнями. Приезжего человека поражало то, что в этом кипящем скоплении людей и кораблей не было ни одной женщины. Чуть выше по берегу начинался пригород. Здесь расположились палатки базарных людей, кузницы, бандарные, слесарные и другие мастерские, без которых запорожская сечь не могла существовать. Коренастые кожемяки мочили в красниках и мяли шкуры, оружейники ковали копья, сабли и ножи, кузнецы подковывали лошадей. Здесь останавливались чумацкие обозы и караваны чужеземных купцов. Стояли валы, ревели верблюды и ослы, толпились люди в живописных одеяниях или в лохмотьях. Но центром всего пригорода были кабаки, где после похода некоторые казаки спускали за кварту меда или водки кабачику все, вплоть до последней рубашки. Конечно, большинство казаков, погуляв после похода несколько дней и протрезвев, верные своему крестьянскому прошлому, понемногу экономили и накапливали добытое саблей, ибо мечтали о собственном хуторе и семейном гнездышке где-то в зеленой беспредельности дикого поля. Зря насмехались и глумились над ними кабацкие завсегдатые, неисправимые пьянчуги, звали скупердяями. Сама сечь расположилась в верхней части острова и была окружена земляным валом и довольно глубоким рвом. Кое-где на валах стояли пушки и мортиры, чтобы отбивать возможные нападения врагов. Центром же военной жизни был большой четырехугольный майдан, где собирался совет. С трех сторон окружали его длинные одноэтажные курени, в которых жили казаки. Лет 20 назад был на острове Базовлуки посол от цесаря Рудольфа, Эрих Лесота, который подробно описал жизнь запорожских казаков. Но за эти 20 лет сечь во многом изменила свой облик. Во времена Лесота курени были плетеные из хвороста, обмазанные глиной и крытые шкурами от дождя. Только с того времени выросла и разбогатела сечь. Вместо нищих полуземлянок появились крепкие бревенчатые здания, саженей под 20 длиной и 6 шириной. С передней стороны каждый курень имел 4 окна, а с боковой стены 2 узеньких окошка и двери с полукруглыми перекладинами и резными косяками, окрашенными в зеленый или красный цвет. Высокая трехъярусная крыша низко надвигалась на окна, и 3 дымохода заметно возвышались над ней. С четвертой стороны площади расположились военные сооружения. Дом гетмана или кошевого, канцелярия или писарня, суд и склады с оружием, пороховые погреба, кладовые с конской упряжью и всяким припасом, и сокровищница, где хранили военные знамена и трофеи. За ними шли дома для чужеземных послов и путешественников, для почтенных купцов Востока и Запада, различные мастерские и мелкие хозяйственные постройки. И этот полный жизни остров манил к себе, как магнит, десятки тысяч народа. И чем дальше жили они от сечи, тем заманчивее и прекрасней казалась она охолопленному крестьянину, голодному подмастерью или безземельному шляхтичу, что жил у магната вместо лакея. И монастырским хлопам, что отрабатывали ради спасения души лишний день барщины на монастырских полях, и тем более полунищему люду, ютящемуся в городах и добывающему себе кусок хлеба паденной работой. Для всех этих людей запорожская сечь была символом свободы. Это не была крепость с каменными стенами, железными воротами и глубокими рвами вокруг. Но каждый знал, что это надежное убежище, где можно чувствовать себя в полной безопасности и откуда никакие цепкие и когтистые лапы не могут выдрать его, чтобы причинить ему новое горе и новые притеснения. Здесь каждый мог выбрать себе дело или работу на свой вкус и по своим способностям. Но и на сечи не было равенства, как это казалось издалека. Не было и полной свободы, о которой мечтали тогдашние рабы. И все же была бездна между сечевой жизнью и тем, что было в деревнях, селах и городах. На сечи каждый мог чувствовать себя человеком. Новичку сначала казалось, что здесь можно делать все, что придет ему в голову. Работать, спать или рыбачить, охотиться или валяться на палящем солнце, если есть что на обед. Однако новички быстро начинали понимать, что надо браться за какую-то работу, потому что никто не будет кормить его на халяву. И отдохнув немного после долгого опасного путешествия, шел товарищ наниматься на ладью казацкого старшины рыбачить, или в сечевые мастерские ремесленничать, или куда-то на хутор, к тому же старшине. Потому что все земли и охотничьи, и рыболовные угодья были давно распределены между знатью и богатыми степными казаками, которые садились на землю. И еще вскоре они начинали понимать, что не стоит болтать все, что думаешь, так как старшинские подхалимы пристально прислушивались по кабакам к казацким разговорам, и слишком болтливому новичку приходилось иногда испытать немало бед за лишние слова. Старшина нарочно распространял слухи о сечевой воле, про веселую гульбу по кабакам, о беззаботной и сытой жизни, чтобы сманить на сечь больше народа. Ибо беднота нужна, и пополнять военные потери от походов, и ловить рыбу, и пасти несметные старшинские и военные отары и табуны, и ковать, и делать седла, сапоги и разную одежду, делать бочки и бочонки для рыбы и меда, строить дома и лодки. На бумаге сечь подчинялась Польше, была частью Речи Посполитой, а на самом деле Запорожье жило своим государством. Руководила ею старшина, и вместо писанных уставов были неписанные обычаи с жестокими карами в духе своего времени. И хоть Голь и здесь иногда голодала, но она дышала свободнее после барского поместья, после душных грязных мастерских, после суровых монастырских келий. Росла сечь и стала грозной военной силой. Во времена Сагайдачного почти удесятерилось число казаков. Сагайдачный закалял казацкое войско в боях и походах, но при этом оставался верен на словах королю Сигизмунду. Опирался он на старшину, но не порывал с беднотой, ибо понимал, что голытьба – большая сила, и голытьба выбирала его своим вожаком, уходя в опасный, но заманчивый и полезный поход на турецкие и татарские берега. Теперь гетмана Сагайдачного не стало. В 1623 году старшим войска Запорожского был выбран Михайло Дорошенко. Новый гетман был далеко не молод. Скорее, он был совсем стар. Ему уже перевалило за седьмой десяток. Во времена похода на Москву в 1618 году он был в должности походного отамана. Под предводительством Михайла Дорошенко были в августе взяты города Лебедянь, Данков, Епифань, Скопин и Ряжск. Уже после смерти Сагайдачного неожиданно разразилась война между османами и крымскими татарами. Послы от хана Мехмеда III Гирея прибыли на сечь и заключили с казаками договор о взаимопомощи. Вот, соблюдая это соглашение о взаимопомощи, заключенное между Запорожской сечью и Крымским ханством, в 1624 году Дорошенко и организовал поход казаков в Крым для поддержки хана Мехмеда III Гирея и Калги Шахина Гирея, боровшихся с турками и протурецкой группировкой в Крыму. И пусть посланное войско было не таким и большим, всего чуть меньше 3000 казаков, но дело было не в этом. Дело было в том, что гетман отбыл с этим войском. Вот в это время на сечь вернулись казаки, что принимали участие в шведском походе Петра Пожарского. На сече всегда была часть казаков, которые выступали за то, чтобы просить царя Михаила принять их под свою руку. Только москали терпели одно поражение за другим, и никто из казацкой старшины всерьез этих желающих сменить правителя не слушал. Теперь было другое дело. Теперь Российская империя была силой. Она легко расправилась со шведами и по дороге уничтожила войско гетмана Сапеги, да и самого гетмана. Такого большого куша, что привезли поддавшиеся на уговоры молодого полковника Лукаша Сагайдачного, даже ветераны, не то что не упомнили, но даже и не слышали. Да, с Петром Сагайдачным была масса удачных походов и на османов, и на крымчаков, но чтобы по нескольку тысяч золотых на брата, и к тому же деньги были впервые разделены поровну. Не львиная доля старшине и что останется рядовым казакам. Нет, поровну. Сечь загудела. На волне кутежа и различных слухов из казацкой старшины выдвинулся Марко Жмайло Кульчицкий. Был Жмайло человек на сече известный. Не раз руководил морскими походами казаков на Турцию и крымчаков. Выбрав нового гетмана, реестровые казаки и запорожцы в конце 1624 года отправили своих депутатов на сейм в Варшаву и потребовали признать законными духовных лиц, посвященных патриархам Иерусалимским, убрать униатов из церквей и отобрать у них церковное имущество, незаконно захваченное ими у православных, уничтожить все постановления польского правительства, направленные против казаков, и не ограничивать их количество. В подкрепление своих требований они привезли с собой внушительный список самых разных притеснений, которые в Польше и Литве приходилось терпеть православным русинам, украинцам и литвинам, белорусам, особенно упирая на то, что повсеместно власть отнимала у православных храмы, неправедно их засуживала под разными предлогами, не допускала до цеховых ремесел, сажала в тюрьмы и избивала священников. Казаки обвиняли польские власти в том, что православные дети остаются без крещения, люди живут без венчания и отходят в мир иной без исповеди и святого причастия. Польский сейм совершенно не принял во внимание петицию малорусского казачества, и тогда небольшое войско, возглавленное Жмайлом, двинулось на север. Казаки ворвались в Киев, убили киевского войта Фому Ходику, ревностного униата, ограбили католический монастырь, умертвив его священника, и отправили к московскому царю Михаилу Федоровичу посольство с просьбой принять их в свое подданство. В начале февраля 1625 года король Сигизмунд III послал на них 30-тысячное войско во главе с коронным гетманом Станиславом Концепольским, которому велено было усмирить бунтовщиков оружием. Поляки, сейчас не ведя войн с соседями, видимо, перестали нуждаться в казачьих отрядах и потому решили, что пришло время наказать их за прежние проступки и независимое волеизъявление и призвать к порядку. Еще не зная обо всем этом, на сечь прибыли и посланники Петра Пожарского. Эти уговаривали казаков вместе с донскими казаками ударить по татарам. Опять лилось рекой вино и мед в кабаках, опять с утра до вечера орали на Майдане. В результате гетманом выкликнули и Лукаша Сагайдачного, и он начал формировать войско. Легко набралось более 10 тысяч желающих, ждали весны. Но тут вернулся Марк Жмайло с известием о том, что Сигизмунд хочет объявить посполитое рушение, а на казаков летом двинется войско под предводительством гетмана Станислава Концепольского. Не зная, что делать, Лукаш Сагайдачный отправил гонцов к Петру, а сам принялся в собранном войске наводить порядок, учить молодых стрелять и владеть саблей. Цифра в 30 тысяч впечатляла, а запорожцы разделились на три войска, и объединить их всех, даже под угрозой польского нашествия, было некому. Слишком разные цели, слишком разные гетманы.